Маготцы не женат или, скорее, разведен, под 40, по ее прикидке. В любом случае, одинокий мужчина, искренне убежденный, что так называемые несминаемые складки никогда не сомнутся. Заботливая жена балует его партнера домашними обедами, последствия которых он прячет под старательно отглаженной той же женой рубашкой, купленной в универмаге Джейси Пенни. Примечание. Вторая по значению в США сеть универмагов, созданная Джеймсом Кэшем Пенни, годы жизни 1875-1971. Конец примечания. Дорогой шелковый галстук с цветочным рисунком свидетельствует о наличии разбирающейся в моде дочки-подростка, которая наверняка ужаснулась бы, видя, что он его носит с твидовой курткой. «Спасибо, что приехали». Она смотрела им в глаза, по-прежнему держа руки в карманах. «Я Грейс Макбрайт». «Детектив Маготса». «Знаю, узнала по голосу». Грейс чуть не улыбнулась, подметив слегка прищурившиеся глаза. «Нельзя перебивать копов, особенно женщинам». «А это мой напарник, детектив Ролсет». Коротышка изобразил обманчиво безобидную улыбку и спросил: «У вас есть разрешение на ношение оружия?» «Сюрприз, сюрприз». Вялый уволень оказался внимательным. Невозможно увидеть под плотным пальто кобуру на плече. «Наверху, в сумочке». «Не шутите?» С губ не сходит улыбка. «Постоянно носите или только при встрече с двумя копами?» «Постоянно». «Хм, позвольте уточнить калибр». Грейс распахнула полу, предъявив пистолет. Взгляд детектива на миг смягчился, как при встрече с любимой. Копы питают сентиментальную нежность к оружию. «Впечатляет. 9-миллиметровый?» «Верно. Не 22-й, детектив. Ведь девушка на кладбище застрелена из 22-го». Детективы, надо отдать им должное, глазом не моргнули. Маготцы даже с преувеличенной непринужденностью сунул руки в карманы куртки, глядя в сторону, вниз по улице, словно ее осведомленность о калибре орудия убийства вообще не имела значения. «Вы сказали, вам что-то известно об этом убийстве?» «Я сказала, возможно, точно не уверена». Он слегка вздернул правую бровь. «Возможно? Не уверены? Странно». По телефону казалось, что Лондон горит. Маготцы мог поклясться, что ни один мускул не дрогнул на ее лице, но все же на нем промелькнуло презрение, словно он вел себя очень плохо, а она ничего лучшего не ожидала. «Информация, которую я вам могу предъявить, детектив Маготцы, является интеллектуальной собственностью фирмы, а если она не относится к делу, вообще не открою». Он старался говорить ровным тоном. «Вот как. Когда же вы решите, относится или нет?» «Решать буду не я, а вы». Грейс вытащила из внутреннего кармана цепочку с бренчавшими пластиковыми карточками. «Пойдемте со мной». Сразу повернулась, вставила в щель у двери зеленую карточку, вошла, зашагала вперед. Шла быстро, стуча каблуками сапог по бетону, направляясь через гараж к лифту. Джина с Маготцы двигались медленнее. Джина смотрел на полы черного пальто, развивавшиеся вокруг длинных ног, обтянутых джинсами. Маготцы озирался вокруг, чуя деньги в пустом помещении. Люди платят хорошие суммы за постоянную парковку в городе, а тут как минимум 20 свободных мест. Джина подтолкнул его локтем и тихо проговорил: «Я бы сказал, вы двое идете почти голова в голову в соревнованиях за титул «Мисс Конгениальность». Заткнись. Эй, кончай лезть из кожи. На мой голос уже можешь рассчитывать». Когда они остановились перед дверью лифта, на глаза ему попалось трафаретное изображение обезьянки. Он удивленно взглянул на Грейс. «Вы что, из Манки Ренч?» Та кивнула. «Шутите? Моя дочка обожает ваши игры. Если я расскажу, что тут был, она просто с ума сойдет». Грейс почти улыбнулась. Маготс показалось, что лицо ее сейчас треснет и кусками осыплется на пол. «Детские игры и образовательные программы — наш кусок хлеба с маслом», — сказала она, и Маготцы нахмурился, стараясь уловить произношение. «Кое-какие согласные мягко звучат, но манера речи скорострельная, характерная для восточного побережья, как будто ей не хочется говорить слишком долго, и слова надо как можно скорее выбрасывать. Но сейчас мы работаем над новым проектом, поэтому я вас и вызвала». Она вставила в щель другую карточку, на этот раз синюю, и дверцы лифта раздвинулись. Одной рукой без усилий подняла тяжелую внутреннюю решетку. «Кто это мы?» — уточнил Магоцци, когда все вошли в кабину. «У меня четверо партнеров, они ждут наверху». Лифт остановился. Грейс открыла решетку, за которой оказался светлый открытый чердак, испещренный солнечными лучами. В центре обширного помещения расставлены столы с компьютерами, явно без определенного порядка. По деревянному полу тянутся змеями толстые черные электрические кабели. Кучка мрачных людей. Трое мужчин и пухлая женщина взглянули на вошедших. «Мои партнеры», — объявила Грейс, и Магоцци стал ждать утомительной формальной процедуры знакомства. Женщины никогда от нее не отказываются, даже если приходишь их арестовывать. «Представляют тебя всем присутствующим, пока на запястьях защелкиваются наручники, будто ты забежал на чашку чая или еще зачем-нибудь». Однако Грейс Макбрайт удивила его, направившись кратчайшим путем к письменному столу татуированного мужчины с конским хвостом, смахивавшего на борца, полностью игнорируя другого, похожего на циркового акробата, яппи в рубашке Пола и невероятно толстую женщину, при виде которой сердце Магоцци, тем не менее, заколотилось немного сильнее. «Давай второй номер, Харли», — приказала Грейс мускулистому парню с хвостом. «Джентльмены». Магоцци с Джинной подошли, остановились с ней рядом за креслом. «Как будто прикасаешься к красному дереву». Остальные, присутствующие в помещении, держались поодаль, и Магоцци лишь радовался их молчанию в данный момент. «Что ищем?» — спросил он, хмурясь через могучее плечо парня на темный монитор. «Обождите», — бросила она, и экран тут же заполнила фотография. Магоцци с Джина наклонились поближе, щурясь на широкоформатное изображение той самой неизвестной, обнаруженной нынче утром, когда она еще лежала на статуе ангела на кладбище Лейквуд. Самое странное, на снимке нет ни копов, ни ротозеев, ни лент полицейского ограждения, только тело и статуя. «Кто снимал?» — спросил Джина. «Я». Мужчина по имени Харли откатился в сторону в кресле, чтобы они лучше видели, но детективы в том не нуждались. Оба на шаг отступили, глядя на парня. «Видно, вы там побывали гораздо раньше нас», — осторожно заметил Джина. «Похоже на место нынешнего преступления», — уточнила Грейс. «Магоцци проигнорировал. Это не похоже на место преступления. Это и есть место преступления». «Парнишки, нашедшие тело, сказали, что никуда не отлучались до прибытия первой бригады полиции», — сказал он, по-прежнему глядя на Харли. «Они и позвонили по сотовому в службу 911. Значит, вы были там раньше всех. Возможно, за исключением убийцы». «Ох, ради бога!» — проворчал Харли. «Я не убийца, а это не место преступления». «Мы там были, сэр?» — напряженным тоном заметил Джина. «Вы, очевидно, тоже. Точно скажите, когда сделан снимок?» Харли всплеснул руками. «Господи боже, не знаю. Родранер, когда это было?» Магоцци рывком повернул голову вправо, услышав, как акробат пропищал. «Недели две назад, точнее, не припомню. Ох, минуточку. Это было в день Колумба. Помнишь, Харли, ты еще одолжил мне двадцатку, потому что банки были закрыты?» «Постойте», — перебил Магоцци. «Обождите секунду. Вы сняли это фото пару недель назад?» «Вряд ли». Джин снова посмотрел на фотографию, качая головой. «Мы все там были», — вставила толстушка. «Две недели назад все, кроме Митча». «Правда», — подтвердила Грейс. «Мне там быть не хотелось», — пробормотал Яппи. «Но я помню, когда это было». «Хорошо». Магоцци глубоко вздохнул, переводя взгляд с одного на другого и, в конце концов, останавливая его на Грейс. «Давайте послушаем». «Это постановочный снимок». «Простите?» Сбитый с толку Джина настроился воинственно. «Для игры, дорогуша!» Толстуха поднялась с кресла и пошла к кофеварке на полке, окутанная приблизительно 20 ярдами шуршащего шелка павлиньей расцветки. Оба детектива не могли глаз от нее оторвать. «Найди маньяка-убийцу, наша новая компьютерная игра». «Грандиозно!» — проворчал Джина. «Игра про маньяка-убийцу». Очень вдохновляет. «Миленький, мы рынок кормим, не сами его выдумали», — проворковала Энни. «Игра вроде ключа, только больше убитых. Игрок вычисляет убийцу с помощью ключевых подсказок на снимках мест преступлений. Это убийство номер 2. Присмотритесь поближе. На ангельском крыле «Родраннер».